Блад был тертый калач в торговых операциях и первым делом приказал Шамсуду завернуть в самый солидный банк планеты, где открыл на свое имя счет, внеся на депозит последний золотой, который был там оценен аж в целых 25 галактических кредо. Теперь капитан был полностью готов к битве за презренный Бетал. И Кадиллак приземлился неподалеку от роскошного ресторана. Но дверцы таксифлера Шамсуд почему-то открывать не спешил. «Чего стоим? Кого ждем?» «Сигнал Махмуд ждем», — лаконично ответил Шамсуд. «Его мальчик помещений проверяет». «Молодцы, грамотно работают», — кивнул Блад. «И где будет проходить аукцион?» «Подвал. Большой подвал под ресторан. Полиции туда не ходи. Полиции там опасно». «Понятно. Кстати, как там мои друзья поживают?» Лобовое стекло Кадиллака превратилось в плоский экран и начало честно транслировать все, что происходило в салоне. Алиса с Джимом прилипли носами к стеклам. «Папа, как здесь красиво! Все сверкает. Вот где настоящая жизнь кипит!» — восторгался Юнга. Фиолетовый с профессором восторга юнцов не разделяли. Штурман пытался открыть запертую дверцу флайера, а взволнованный Лепестков нервно протирал платочком вспотевшие очки. «Гивениан, почему нас не выпускают?» — волновался профессор. «Капитан знает, что делает», — спокойно пожал плечами гном, но на всякий случай вытащил из кармана отвертку. «А мы здесь как в ловушке!» В руке Фиолетового появился боевой бластер. «Дай с ними связь», — приказал Блад. Шамсуд пробежал пальцами по пульту управления флайером, и силовое поле, отделяющее салон от кабины, исчезло. «В чем дело, господа?» Ледяным тоном спросил Блад. «Вам не терпится вступить в конфликт с местным законом? Штурман, немедленно уберите оружие!» Смущенный Фиолетовый поспешил спрятать бластер. «Всем сидеть спокойно и ждать моей команды. Прошу не забывать, товарищи!» Не удержался от издевки Блад. «Что мы находимся в стане врага, в самом логове загнивающего капитализма, который может в любой момент показать свой звериный оскал». Знаком приказал Шамсуду восстановить статус-кво. Капитан откинулся на спинку кресла, и за его спиной вновь появилось силовое поле. «Лихо я их на место поставил», — подмигнул авантюрист Шамсуду. «Вах! Звериный оскал капитализма!» — расхохотался Шамсуд. — Хорошо сказал. Мне понравилось. — Федерация? — удрученно вздохнул Блад. — Что с нее взять? Однако я дал слово вернуть всех в целости и сохранности. А потому не дай создатель твоим ребятам их обидеть или позволить обидеть другим. Все тут разнесу. Я свое слово всегда держу. — Уважаю, — кивнул Шамсуд. «Настоящий мужчина всегда держит слово. А теперь, пока мы ждем, расскажи-ка мне, дружок, за что так ценятся яички изумрудной курочки?» «Вах! А ты не знай?» «Представь себе, нет. Но чтобы их подороже загнать, я должен знать все». А это самое все оказалось предельно просто и до безобразия банально. Сгоревшая в пламени сверхновой планета Карос тысячелетиями была источником уникального наркотика Кнор, дающего незабываемые ощущения. Главной ценностью этого наркотика было полное отсутствие негативных последствий его применения. Никакой ломки, никакого ущерба для здоровья. Лишь желание снова и снова вкусить вечного блаженства, приняв на грудь молочка изумрудной курочки. Да-да, именно молочка. Своих птенцов она вскармливала молоком, от которого тащились наркоманы. И главное, концентрация наркотика в этом молоке была такова, что одной капли хватало на 5 литров зелья вечного блаженства. «Птичье молоко, и ты в райских кущах!» — расхохотался Блад. «Это многое объясняет». «Серьезные люди прибыл», — сообщил Шамсуд, кивая на черный тонированный флаер, опустившийся возле ресторана. Из флаера выпрыгнули 6 гориллообразных охранников, на ходу разворачивая силовые щиты, осмотрелись, дали знать боссу, что путь свободен, и только после этого из аппарата вышел дородный бочкообразный мужчина средних лет с багровым обрюзшим лицом. — Кто таков? — спросил Блад. — Дон Горлеоне, — уважительно прошептал Шамсуд. — Один из самых уважаемых людей на блуде. — Наркотики, бордели и горные дома? — Все, понемножку. Вах! Дон Хосе тоже здесь, и Дон Ленгро все яичко хотят. Неподалеку от ресторана опустились еще 2 роскошных флайера, а следом за ними спланировала еще 1 пара. Уважаемые люди к парадному входу ресторана не пошли. Их под прикрытием охраны проводили к неприметной двери с торца здания, и они исчезли в его недрах. «Шамсуд, выходи!» — появилось на лобовом стекле флайера изображение Махмуда. «Вход я проплатил. Только не спеши. Много любопытных, да? Все продавец изумрудные яйка ищут. Иди осторожно, я подстрахую». Изображение исчезло. «Осложнение?» — поинтересовался Блад. Шамсуд высветил на лобовом стекле салон флайера, окинул оценивающим взглядом пассажиров. «Нет, твои люди такой дурак. Никто на них не подумай». Блад невольно расхохотался. «Хорошо, что Гиви тебя не слышит. Ну, раз так, выползаем, пора заняться делом». Дверцы флайера распахнулись, и пассажиры начали выбираться наружу. «Где мы?» — начал озираться профессор. «Там, где мы пристроим ваш товар по максимально выгодной цене», — пояснил Блад. «Как-то все это неправильно», — неуверенно сказал Фиолетовый. «Без официального представителя Федерации торговые сделки заключать чревато». «Я чхать хотел на вашего представителя, так что смело валите все на меня», — отмахнулся Блад. «Нам куда?» — обратился он к Шамсуду. «Иди ты за мной!» К торцу здания Шамсуд команду Блада не повел, а направился прямиком к парадному входу ресторана. И как только они оказались внутри, к ним тут же подскочил метрдотель, сияя ослепительной улыбкой. «Желаете заказать столик, господа, или предпочитаете отдельную кабинку?» «Мы здесь по делу», — покачал головой Шамсуд. «Продаем или покупаем?» Перешел на деловой тон метрдотель. «У моих друзей есть товар». «Вход платный», — пересчитал глазами посетителя метрдотель. «Махмуд». «Ах, вы от него, все понял. Плата уже вынесена. Вам сюда». Метрдотель, не заходя в общий зал, провел гостей заведения по узкому боковому коридору и кивнул на лестницу, ведущую вниз. «Торги уже идут. Зарегистрируйте свой товар на входе и занимайте любые свободные места. После внесения входной платы вы можете покупать и продавать в нашем заведении любой товар». Метрдотель оставил гостей и поспешил вернуться на свое рабочее место. Лестница привела команду Блада в просторный зал, где действительно уже шли торги. «Здесь нас уже не тронут. Легко прошли. Очень легко», — перевел дух Шамсуд и уставился на торгуемый лот.